Кажется, в тульском тумане, где Вахель Сюзанне сбежал. Остались деньги в кармане, но ты на телефон их зажал. Ну что ж, тебе не буду врать я, не подниму я кулаки. С тобой мы были словно братья, теперь мы даже не враги. Прощай! Забыто все, наша дружба, встречи. Прощай! Момент настал, наступил тот вечер. Прощай! Я ухожу, здесь делать нечего. Прощай. Аккорд один взяли и вышли на свет близнецы. Две башни упали, и с ними исчезли мы. Так было, да, но так не будет. Пройдут и годы, и века. Пусть прошлое не помнят люди, и вспять не потечет река. Прощай! Забыто все, наша дружба, встречи. Прощай! Момент настал, наступил тот вечер. Прощай! Я ухожу, здесь делать нечего. Прощай. И если вдруг прохладным утром захочешь мне послать привет, поверь, мне будет очень трудно не прошептать тебе в ответ. Прощай, забыто все, наша дружба, встречи. Прощай, момент настал, наступил тот вечер. Прощай, я ухожу, здесь делать нечего. Прощай! Забыто все, наша дружба, встречи. Прощай! Момент настал, наступил тот вечер. Прощай! Я ухожу, здесь делать нечего. Прощай.